Глава 12. Вот что с ними делать? Выкуривать? Мы не штурмовой отряд, чтобы провернуть такое с низкой вероятностью потерь. Переть в лоб не вариант. Обязательно кому-нибудь прилетит сиреневым лучом в лоб. Система внешнего наблюдения есть? Спросил я проштрафившегося пирата. Тот замотал головой. Вот и зачем спрашивал? Как ему верить, если он обманул до этого? Но вариантов не было. Отправляться на верную смерть не хотелось. Олег может работать только с одной целью, да и то, как я понял, если может видеть ее. Олеся вообще для меня пока загадка. Бичи, плетки, дистанционное спутывание ног. Но как ей решить вопрос с засевшими внутри людьми? Кстати, а что там? Бункер? Ледяная пещера? Может, палаток понаставили? Сюда бы какого-нибудь одаренного с умением видеть сквозь стены или погружать всех в сон. Но у меня под рукой такого не было. Сам же я не понимал, как воспользоваться своими силами для такой операции. Может быть, маг 10-го ранга знает, но я не он. И в моем распоряжении остаются только обычные человеческие возможности, подкрепленные некоторыми ограниченными способностями. «Сколько их там?» Снова обратился я к пирату, что так и сидел со втянутой в плечи шеей. «Не должно быть никого», — вновь пролепетал он. «Может, кто из города вернулся? Тогда могут быть двое-трое. Почему они стали в нас стрелять, если не видели, кто идет?» «Увидели на входе незнакомого и пальнули. Это нормально. Чужим тут не рады», — попытался оправдаться наш пленник. «Так крикни тогда, что тут все свои!» «А мы просто новенькие!» «А если не поверят?» «А ты крикни убедительно!» Я сделал как можно серьезнее лицо и строго произнес. «Иначе мой друг превратит тебя в мячик и станет пинать ногами». Пират сглотнул, представив во всех красках свою потенциально очень незавидную судьбу. «Я постараюсь». «Да уж, постарайся!» Подбодрил я его. Я нашел взглядом Олега и помотал головой, мол, не высовывайся. Княжна и так была рядом со мной и молчала. «Эй!» — крикнул пират очень бодрым голосом. «Вы какого хрена по своим палите?» «Будь мы в театре, я бы точно поверил. Не удивлюсь, если бы и Станиславский поступил так же». «Свои все дома сидят!» — заржали внутри. «Кто такие?» «Это же я, Серега. Чего, не узнал, что ли?» «Тебя узнал. Голос больно знаком. Вечно орешь. Занято!» Из толчка. Где-то внутри вновь раздался смех. Судя по голосам, там было не менее трех человек. «Да иди ты!» — возмутился Серега. «Сам вечно там околачиваешься». «Ага, похоже, что тебя знаю», — сделал вывод голос. «Чего новичок вперед-то поперся?» Пират забегал взглядом, подбирая слова. Я сделал жест рукой, подгоняя его. «Так мы это, отстали немного? Хватит хренью страдать, тут холодно». «Ладно», — немного помедлив произнес голос. «Входите по одному, там разберемся. Если есть оружие, оставьте его снаружи. Потом занесем, когда познакомимся». «Отлично. Стрелять не станут, по крайней мере, сразу. Но не пускать же вперед связанных пиратов. А развязать и пустить еще глупее. Надо, чтобы Олег шел первым. Но он один не справится. Значит, следующим должен идти я. Олеся вообще не вариант. Пойди, она сразу заподозрит неладное. Опускать ее в логово в качестве трофея я точно не собирался». «Скажи, что мы идем», — шепотом приказал я Сереге. Олег внимательно смотрел на меня, ожидая приказа. «Мы входим!» — крикнул Серега. «Да пожалуйста!» — раздалось изнутри. Я поднялся, показал жестом Олесе остаться и присмотреть за нашими пленниками, глянул на Олега и двинулся ко входу. Шел я напряженным, каждую секунду готовый словить заряд. Была у меня мысль, что в случае чего успею вызвать молнию, но чем она мне поможет, я не представлял. Олег встал на ноги, когда я еще не дошел до него, отряхнулся и зашагал вперед. Он вошел внутрь первым, прикрывая меня собой и обеспечивая пространство для маневров. Это было очень кстати. Я мог бы при необходимости постараться зарядить молнии сразу по нескольким мишеням, как сделал это у горящего вездехода. За ледяными воротами был ангар небольшого размера, точнее собранная внутри ледяного зала конструкция из какого-то серебристого материала. Дугообразные сегменты выделялись ребрами жесткости, а в конце закруглялись арками меньшего радиуса. Пол оказался выстлан не то вспененной подложкой, не то туристическими пенками, только большого размера. В самом дальнем углу стоял какой-то шкаф, тоже сборный, а перед ним стол и несколько складных кроватей. Сразу было видно, что логово временное и разбито здесь совсем недавно. В центральной части ангара, прямо напротив входа, стоял человек и держал винтовку в руках. Еще двое сидели на кроватях. У одного рядом лежал пистолет с каким-то уж очень крупным кристаллом в гнезде. Второй оказался безоружным, но винтовка валялась совсем рядом. До нее стоило только протянуть руку. Я понимал, что играть роли пиратов долго мы не сможем. Рано или поздно нужно будет войти Сереге, а у него связаны руки и привязаны еще к парочке его товарищей. Главное, чтобы никто из них сейчас не решил крикнуть, что мы казачки-то засланные. Но снаружи было молчание. Я надеялся, что Олеся, если что, сможет контролировать ситуацию. Олег остановился, пройдя метра три от входа, и я почти уперся ему в спину. Он тоже, видимо, решил, что долго тянуть не стоит, так как напряг руку и выбросил ее вперед. То был, как есть, условный знак. Я постарался вызвать молнии, одновременно протянув вперед обе руки, но, как назло, мой внутренний Пикачу куда-то отлучился. Покалывания не возникло, молнии остались при мне. Я заметил, как вокруг стоящего в центре ангара мужика появляется радужная пленка мыльного пузыря, как вскидывает пистолет сидящий на кровати пират и как привстает тот, кому ничего не стоило дотянуться до винтовки. Черт! Вот что значит стабильный дар против нестабильного. Но что поделать? Я выскочил из-за Олега, как тигр из укрытия, и прыгнул на того, что с пистолетом. Хорошо, размеры ангара были небольшими, и все расстояния можно было преодолеть одним броском. Складная кровать скрипнула под нами и разложилась в плоскость, когда я повалил пирата, врезавшись в него всем своим весом. Придавил, вырвал пистолет из рук и в продолжении движения саданул рукоятью в висок. Пират зарычал, но сознание не потерял. Короткий замах и еще один удар. И еще! Глаза закатились, и голова безвольно повисла на шее. По виску потекла кровь. Кажется, я немного перестарался. Я развернулся с пистолетом в руке, чтобы взять на прицел третьего. Тут же в меня врезалось что-то тяжелое, но мягкое. Последний пират, вместо того, чтобы хватать ружье, решил повторить мой подвиг. Тоже мне Санька Матросов, грудью на пулемет. Спусковой крючок оказался мягким, прорезиненным и очень легко нажимающимся. Вспышка слегка ослепила меня, но для напавшего на меня пирата она оказалась фатальной. Его подбросило в воздух и швырнуло на кровать, одновременно вырвав кусок мяса из тела и разметав его вокруг. Огромная дыра в груди не смогла удержать все внутреннее содержимое, и черно-бурая масса хлынула наружу, мгновенно заляпав весь пол и заполнив тошнотворным запахом горелой плоти внутреннее помещение ангара. Олег уже заканчивал с первым, когда я смог подняться на ноги. «Черт!» — выругался мой товарищ, глянув на ошметки, раскиданные по всему ангару. «Грязно сработали! Как теперь приглашать нашу принцессу внутрь?» «Ничего, подождет снаружи. Или, если захочет, пусть идет помогать нам. Но предупредить придется. Стоит обыскать тут все и собрать, что можно». «Согласен», — ответил Олег и пошел на выход. Я поплелся за ним. От бушлата ощутимо воняло, а от его серого цвета не осталось и следа. Придется еще и с одеждой заморочиться. Первыми вошли три наших арестанта. вошли и тут же дружно выстроились по стеночке, согнувшись пополам, дополняя без того отвратительный аромат внутренних помещений. Княжна вошла следом и сразу же недовольно сморщила носик. «Фу, тут как будто кого-то тошнило», — произнесла она, прежде чем разглядеть, что происходит. «Так», — невозмутимо сказала она, повернулась и отошла к противоположной стенке от пиратов, согнулась и принялась заниматься тем же самым. Мы с Олегом переглянулись. «Ну а что?» — рассудительно произнес я. «Девочки налево, мальчики направо. Все как по писанному. Выводить их надо, а то мы тут потом по колено в этом ходить будем». Я согласно кивнул и направился к княгине. Олег занялся арестантами. Когда все вышли на свежий морозный воздух, стало немного легче. «Стойте здесь. Олеся, следи за ними, хотя и так, понимаю, не убегут, но все же ползать они пока могут. Мы с Олегом осмотримся внутри и соберем все, что найдем. Нам бы еще транспорт. Посмотри за ангаром. Там обычно бывает гараж», — едва слышно произнесла Олеся. «Хорошо, княжна, как скажешь», — усмехнулся я. А девушка глянула на меня пылающим от негодования взором. Думаю, она просто не хотела, чтобы я видел ее в таком состоянии. Но я и отвернулся. Вступать с ней в полемику сейчас себе дороже. Слюной забрызгает, потом еще и умываться придется. Вездеход мы действительно нашли за ангаром. Там был припаркован видавший виды, но вполне симпатичный трактор. Не УАЗик, на котором меня везли на каторгу, и не Бентли, на котором приехала княжна Миронова, а самый обычный полярный вездеход, только на кристаллическом ходу. Широченные траки гусениц, огромные валы ведущих колес и незамысловатая серо-белая раскраска. Не яркий оранжевый цвет вахтовых вездеходов из моего мира. Здесь он был недопустим. А самый что ни на есть камуфляж для севера. На его дверце красовалась небольшая овальная эмблема с сиреневой молнией, расчеркнувшей ее пополам, и надписью на русском. «Кристалл внутри». Интересно, почему на остальной технике я такого не видел? Ведь вся она питалась кристаллами. Олег заметил, как я заинтересованно разглядываю эмблему, и подошел поближе. «Да, один из старейших производителей техники», — произнес он. «А почему на других такого знака не было?» — спросил я. «Только завод в Миассе имеет права на этот знак. Серьезная техника». Я сознанием дела показал головой на эмблему. «Еще бы!» Явно разделяя мое отношение к заводу, произнес Олег. «Это тебе не тольяттинские и не ульяновские подделки. Если у нас сделали, то считай на века. А этот знак, — Олег ткнул в молнию, — все еще означает, что этот старичок даст фору любой из новинок. Почему? Я уже не мог остановиться. Техника для меня была каким-то фетишем. Всегда. Дома, когда я смог себе позволить немного пошиковать, я собрал небольшую коллекцию всяческих автомобилей и мотоциклов. Ну, это мои друзья ее так называли. Я же относился к ней не как к коллекции, а как к своему автопарку. Там не было раритетов. Разве что Nissan Skyline в 33-м кузове затесался, как воплощение реализованной мечты молодости. А так, вполне современная техника. Но особой гордостью всегда была Honda Valkyria Runa. Эх, воспоминания нагнали на меня ностальгическое настроение, а мне сейчас стоило собраться. «Почему?» — переспросил Олег. «Да потому что тогда все делали с запасом, и не только прочности, но и мощности. Кристалл, что устанавливается в эту машину, способен ненадолго запитать энергией целый город. А в этом вездеходе может выдать непомерную мощность в одно мгновение. А если расходовать с умом, то его хватит на сотню лет. Потому-то такие машины и стоят целые состояния. Сейчас технологии продвинулись, и в технику стали ставить все более слабые кристаллы. КПД преобразования энергии сейчас гораздо выше, но вот завод в Миассе все так же упорно ставит дорогие мощные кристаллы с запасом на сотню лет. У них и мотоциклы такие же. При этих словах у меня потекли слюни. Я пообещал себе, что как только смогу, найду двухколесное произведение этого завода и куплю его себе. Не знаю, где на нем буду ездить, но он у меня обязательно будет. В конце концов, не на снегоходах же они по городу передвигаются. Наверняка тут и дороги есть. Если перефразировать классика, то раз такая техника делается, то это кому-нибудь нужно. Я подтер слюни, хлопнул ладонью по боку надежной машины, она отозвалась одобрительным гулом, и пошел в ангар, предварительно набрав в грудь побольше воздуха. Кристаллы, украденные у Мироновых, мы нашли в шкафу, переделанном под не слишком надежный сейф. Пару ударов монтажной монтировкой, но красивый и дорогой замок даже не поцарапался. Зато отвалились наскоро приваренные дужки. Так и не поддавшийся нашему варварскому вмешательству замок с грохотом упал на лежащий на полу металлический поддон, отодранный совсем недавно от стенки шкафа. На звук в ангар заскочила Олеся, но быстро убедившись, что у нас все в порядке, выскочила наружу. Кроме кристаллов, что я по праву нашедшего клад решил оставить себе, честно отделив долю Олега за помощь, в сейфе лежали деньги. Немного по количеству, но от того, что Олег присвистнул, видимо, сумма была приличная. Хотя, со слов своего подельника по взлому сейфов и перераспределению украденных богатств, кристаллы стоили гораздо больше, но их еще нужно было сбыть. А деньги, они и в Африке деньги. Оружие оказалось припрятанным в другом шкафу, а точнее даже в нескольких. Все, что нашли, мы перенесли в вездеход и сложили в салон. Одежды оказалось немного, но мы смогли сменить серые зэковские бушлаты на обычную городскую, как сказал Олег, одежду. У теперь уже нашего старичка не было будки, как у транспорта княгини. Зато за спиной водителя располагалось три ряда посадочных мест по четыре кресла в ряд с проходом посередине. При желании можно было перевозить 14 человек, включая водителя. 5 найденных винтовок и 1 пистолет, что был у местного представителя оборонительных сил, мы прикрепили за водительским рядом. Туда же добавили 4 винтовки, что привезли с собой. Я распахнул задние дверцы вездехода и нещадно выкорчевал оттуда ряд сидений. Машина стала менее пассажировместительной, зато появилось место для 2 снегоходов. Этих красавцев, пусть и без знаков кристалл внутри, я не собирался оставлять просто так. Не хватало, чтобы они еще достались кому-нибудь на халяву. Олег полез за управление вездеходом. Я не противился. Все равно пока не умел с ним обращаться. Корпус нашего монстра тихо и как-то уютно завибрировал, словно ожил. Раздался тихий гул, напоминающий, что где-то внутри этой машины скрыта огромная мощь, и мы, преодолев небольшой завал полуметровой высоты на выезде, выкатили под вечерние лучи садящегося солнца. Княжна уже подмерзла, потому что исполняла какой-то странный ритуальный танец на снегу. Бродила по кругу, то и дело подскакивая на месте, потирала руки и растирала щеки. Наши арестанты тихо сидели на оторванной у входа подложке или чем там был покрыт пол ангара, кроме ошметков. Оставить этих ребят здесь было моим первоначальным планом, и теперь настало самое время его осуществить. Пока Олег найтовал все загруженное нами барахло, мы с княгиней, все еще морщившей носик, прошли внутрь и занялись поиском средств связи. Небольшая коробочка нашлась в самом углу, и Олеся сразу опознала в ней телефон. Не знаю. В моем мире это выглядело иначе. Питающий кристалл был крохотный, даже меньше той иголки, что мы с умником отрыли во льду. Но княжна сказала, что это мощная станция. Отлично. Значит, сможет дозвониться до своих в Смольном или на каторге. Смольный долго не отвечал, но, наконец, что-то произошло, и раздался недовольный голос. Олесе пришлось минут 5 доказывать ему, что мы не верблюды, а самое что ни на есть настоящая наследная княжна Олеся Миронова, которую уже успели объявить пропавшей. Плохо вы, детки, звали Снегурочку, раз она к вам не пришла. Наконец, все формальности были улажены, и сообщение о найденной пиратской базе передано кому следует. На предложение дождаться отряда спасения княжна ответила отказом, мол, сама за себя может постоять. Я невольно усмехнулся при этих словах, а Олеся зыркнула на меня так, будто я ей во время речи змею на шею повесил. В общем, все вопросы с передачей плененных нами пиратов были улажены. Арестанты, к которым я уже стал привыкать, переведены в теплый и вонючий ангар, привязаны к кольцам на секциях стен в разных углах строения. Мы погрузились в вездеход, и после небольшой полемики, куда же все-таки стоит отправиться, ожидаемо погребли к новой Москве. Салехард оказался в проигрыше, как самое что ни на есть жопа мира. Я разместился на первом пассажирском ряду сидений, развалившись по-барски. Олеся порывалась было сесть подальше от меня к окну, но я привлек ее к себе, приобняв за плечи. Сопротивлялась она недолго. В итоге сама привалилась ко мне и едва заметно улыбнулась. Может, думала, что я не увижу? Через пару минут я расстегнул ей одну пуговицу и засунул руку под шубу. Обнял девушку за живот, но поближе к груди. Тело Олеси так и пылало жаром, а сердце учащенно билось. «Ага, не приползешь ты!» «Так я и поверил!» «Госпожа, вам донесение», — произнес низенький лакей и, склонившись в учтивом поклоне, протянул Смирновой запечатанный конверт. Алена Андреевна взяла его и кивком головы отпустила лакея на все четыре стороны. Человечек, не разгибаясь, попятился и вышел в огромные двустворчатые двери залы, неслышно притворив их за собой. Смирнова откинулась на спинку софы и вскрыла конверт. Долго вчитывалась в строчки донесения. Листков в конверте оказалось два. Первый говорил о том, что засада не увенчалась успехом, и груз ускользнул вместе с птичкой. «Стерва драная, такая молодая, уже дерзкая», — подумала про себя Алена Андреевна. «Нет, чтобы спокойно сдаться на милость судьбы и принять все как есть. Так нет, дергается». За это несогласие жертвы Алена пообещала, что продаст непокорную в рабство, желательно в сексуальное, и желательно куда-нибудь, где есть традиции издевательств над женщинами. Второй листок был короче и обозначался как информация от нашего мозгаря. Глава рода Смирновых не знала, кто дал такой позывной шпиону, но слышала, что тот действительно когда-то был в сословии мозгарей, но оказался изгнанным за какую-то провинность. После участвовал в мутных событиях нападения на старуху Ковалеву, не то он им с транспортом помог, не то сам и сдал подельников, а теперь был перевербован ее службой безопасности и вплотную занимался разработками по Мироновым. Мозгарь докладывал о двух одаренных, что сбежали с каторги под Салехардом, да еще и прибили нескольких работников гостиничного комплекса. Алена Андреевна внимательно прочитала описание дара каждого сбежавшего, что прислал мозгарь, и недовольно покачала головой. Если Мироновым достанутся два таких уникума, то перевес окажется слишком очевидным. Нельзя этого допустить. Либо переманиваем к нам, либо уничтожаем. Решение было принято быстро и легко. Осталось только отдать распоряжение. Она тихо кашлянула, и дверь тут же распахнулась. Лакей с диктофоном на серебряном подносе уже был готов фиксировать волеизъявление госпожи. Спустя 30 минут из огромного имения Смирновых, расположенного недалеко от Новой Москвы, выдвинулись два отряда. Оба направились на север. Во главе каждого стоял надежный и проверенный в боях человек с даром, а также по три одаренных в довесок к нему. Алена Андреевна решила, что такой перевес сил будет достаточен, чтобы без потерь нейтрализовать и девчонку, и двух новеньких. Выйдя за пределы города, Отряды разделились и отправились каждый своей дорогой.